После введения генеральских званий в 1940 году часть командиров и бригадных комиссаров стала полковниками, меньшая часть – генерал-майорами. Богатый опыт Салныня было решено использовать для организации работы созданного в 1935 году спецотделения А разведупра РКК «Активная разведка». В феврале 1936 года он был назначен помощником начальника этого спецотделения. После начала в июле 1936 года гражданской войны в Испании перед разведупром РКК была поставлена задача оказать всемерную помощь республиканскому правительству и армии операция «Х». В Мадрид были направлены военные советники, среди которых оказался и Салнынь, ставший одним из руководителей разведывательно-диверсионной деятельности республиканцев. В качестве старшего советника 14-го партизанского корпуса под псевдонимом «Коронель», полковник Виктор Хугас, он пробыл в Испании с июня 1937 по март 1938 года. С конца лета 1937 года динамитчики полковника Хугаса держали фашистские тылы в постоянном напряжении. В районах, где проникали республиканцы, мятежники вынуждены были держать значительные силы. На охрану каждых 100 километров автомобильных и железных дорог ставился пехотный полк. И все равно почти каждый день взлетали на воздух воинские эшелоны фашистов, бензохранилища, арсеналы, пороховые погреба. Писали биографы разведчика Сгибиев и Корневский. Постановлением ЦИК СССР, не подлежащим опубликованию, от 2 ноября 1937 года бригадный комиссар Салнынь был награжден орденом Ленина. В Москву Салнынь вернулся в апреле 1938 года, в самый разгар чистки, развернувшейся в разведупре. За то время, что он воевал в Испании, были арестованы многие его соратники и друзья – Ян Берзин, Лев Борович, Белла Кассони, Анатолий Геккер, Александр Никонов, Август Гайлис, Александр Гурвич, Карл Рим, Владимир Горев и другие. Не избежал этой участи и сам Салнынь. Его арестовали 21 апреля 1938 года по обвинению в шпионаже и участии в заговоре против советской власти. Следствие по его делу продолжалось больше года, и 8 мая 1939 года он был приговорен к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение в тот же день. Реабилитировали Христофора Интовича 25 июля 1956 года. Жена Салныня арестована не была, хотя лишилась жилья и работы. Она намного пережила своего мужа. В 1990 году о ней писала газета «Труд». Тогда Елизавете Поликарповне было 89 лет. Леонид Бурлаков. «От Приморья до Сатурна». Военная разведка – это не только центр со своей опутывающей мир паутиной резидентур, но и многочисленные разведки более скромного местного масштаба – окружные, армейские, дивизионные. Немало известно о деяниях разведчиков стратегического и тактического уровней